март 1945, 8 мая 1945 года, штандартенфюрер СС Карл Гезеле. Родился 15 августа 1912 года в Ридлинген на Дунае. В начале 30-х годов вступил в НСДАП, билет номер 724050. В августе 1931 года в СС, билет номер 10596, с зачислением в 13-й штандарт. В 1933 году переведен в полицейский резерв Вюртемберг. 25 марта 1934 года получил звание унтерштурмфюрера, был переведен в части усиления СС и в октябре назначен командиром взвода 9-го, с мая 1935 года 10-го, с октября 1936 года 17-го штурма штандарта СС «Дойчланд». С декабря 1936 года адъютант 4-го штурмбанна, с мая 1938 года командир 10-го штурма своего штандарта. Участник польской и французской кампаний. В августе 1940 года назначен инспектором тактики в юнкерской школе СС Баттельц, но после начала боев на советско-германском фронте в сентябре 1941 года вернулся в действующую армию первым офицером генштаба, начальником штаба, кавалерийской бригады СС, позже кавалерийской дивизии СС. В августе 1942 года по болезни был эвакуирован в Германию. После выздоровления 5 октября 1942 года назначен командиром батальона сопровождения Рейхсфюрера СС. В феврале 1943 года этот батальон личной охраны Генриха Гиммлера был развернут в штурмовую бригаду СС Рейхсфюрер СС под командованием Гезеле. С 18 октября 1943 года командир 35-го моторизованного полка 16-й моторизованной дивизии СС Рейхсфюрер СС. Отличился в боях на Корсике. С января 1945 года командир кавалерийского училища СС в Вееде близ Геттингена. Дивизия СС «Люцов», во главе которой был поставлен Гезеле, так и не была до конца укомплектована и была довольно слабой частью. В мае 1945 года она была уничтожена советскими войсками. Гезеле умер 8 апреля 1968 года во Фридрихсхафене. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС 30 июня 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС 21 июня 1943 года. Штандартенфюрер СС 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 4 июля 1944 года. Золотой германский крест 2 апреля 1942 года. 38-я гренадерская дивизия СС Нибелунги, 38 СС гренадира дивизион Нибелунген. Сформировано 27 марта 1945 года. Костяк составили курсанты и преподавательский состав юнкерского училища СС Бад Тёльц, в том числе на вооружение дивизии поступила находившаяся в училище учебная техника. Кроме того, в дивизию были влиты немецкие кадры расформированной 30-й гренадерской дивизии войск СС, белорусской номер 1, а также бойцы имперской рабочей службы и часть конвойного батальона рейхсфюрера СС. 1-15 марта 1945 года. Штандартенфюрер СС Ганс Вильгельм Кемпин. Смотри, 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС, 30 января. 6 апреля 1945, апрель 1945 года. Оберштурмбанфюрер СС Рихард Шульце. Родился 22 октября 1914 года. 9 ноября 1934 года поступил в Лейбштандарт, член СС, билет номер 264059, в НСДАП не состоял. В 1937-1939 годах служил в штандарте соединений СС «Мертвая голова», Тюрингия, командир роты. С 1 июля 1939 года адъютант имперского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа. 26 февраля 1940 года вернулся в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, с которым участвовал во французской кампании. 18 июня 1940 года вернулся к адъютантским обязанностям. С 27 октября 1942 по 12 ноября 1943 года занимал пост личного адъютанта Адольфа Гитлера. Затем был переведен в ведомство Августа Хейсмейера, занимавшегося организацией политической подготовки молодежи. С осени 1944 года командир 2-го батальона 25-го моторизованного полка СС 12-й танковой дивизии СС Гитлер-Югенд. 16 января 1945 года он был назначен начальником юнкерского училища СС в Бад-Тёльце и занимал этот пост до конца войны. После окончания Второй мировой войны изменил имя на Шульце Косенс. Умер 3 июля 1988 года. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС. 9 ноября 1938 года. Гауптштурмфюрер СС. 1 августа 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС. 9 ноября 1944 года. Апрель 1945 года. Оберфюрер СС Гейнс Ламмердинг. Смотри, дивизия СС Дас Рейх. Апрель 1945 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Карл Риттер фон Оберкамп. Смотри, 5-й горнострелковый корпус СС. Апрель 1945, 8 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Мартин Фридрих Штанге. Родился 30 марта 1906 года в Киле. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП. Билет номер 3731039. В 1934 году в СС. Билет номер 117498. В 1934 году поступил в части усиления СС. После окончания юнкерского училища СС В апреле 1935 года произведен в Унтерштурмфюрер СС и назначен в состав 13-го штурма штандарта СС Дойчланд. Во время польской кампании командовал 6-й батареей артиллерийского полка СС. С 10 октября 1939 года командир 7-й батареи артиллерийского полка дивизии СС «Мертвая голова», с которой принял участие во французской кампании. С 25 февраля 1941 года по 15 января 1943 года командир 1-го дивизиона того же полка, участник боев на Советско-Германском фронте в 1944-1945 годах, командовал 16-м артиллерийским полком СС в составе 16-й моторизованной дивизии СС «Рейхсфюрер СС». Был последним командиром 38-й гренадерской дивизии СС «Нибелунги». Умер 16 октября 2000 года. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС 20 апреля 1936 года. Штурмбанфюрер СС 1 сентября 1941 года. Оберштурмбанфюрер СС 9 ноября 1943 года. Штандартенфюрер СС 20 апреля 1945 года. Боевые бригады СС. Здесь не приводится информация по строительным и железнодорожным бригадам. Первая мотопехотная бригада СС. 1 СС инфантерии бригады МОТ. Сформирована 24 апреля 1941 года из 8-го и 10-го полков СС под названием 1-й мотопехотной бригады СС. 24 января 1944 года переформирована в 18-ю добровольческую моторизованную дивизию СС «Хорст Вессель». 24 апреля, 15 мая 1941 года. Оберфюрер СС Карл Мария Демель Хубер. 25 мая, 25 июня 1941 года. Обергруппенфюрер СС Фридрих Вильгельм Крюгер. Смотри, дивизия СС Норд. 25 июня, 21 ноября 1941 года. Декабрь 1941 года. 27 декабря 1941 года. Бригадефюрер СС Рихард Херман. Родился 20 декабря 1895 года в Грюнберге, округ Гиссен. После начала Первой мировой войны в августе 1914 года поступил добровольцем в армию. В октябре 1914 года был тяжело ранен. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Лейтенант. В 1919 году служил в пограничной охране «Восток», командир батальона. В 1920 году демобилизовался из армии и поступил на службу в земельную полицию Гессена. В 1929 году вышел в отставку и затем поступил в СА. С 1932 года начальник штаба группы СА «Хохланд». С 1934 года командир 86-й бригады СА «Аугсбург». В 1937 году перевелся из СА в СС и зачислен в инспекцию физического воспитания, которую позже возглавил Рейнгард Гейдрих. Одновременно Херман возглавлял Германский гандбольный и баскетбольный союз. Член СС. Билет номер 278322. После начала войны Херман переведен в соединение СС «Мертвая голова» и назначен командиром 7-го штандарта СС. С 8 июня 1940 по 25 мая 1941 года командующий войсками СС при высшем руководителе СС и полиции «Север» со штаб-квартирой в Осло. В июне 1941 года отправлен в Россию. В ноябре-декабре 1941 года находился в отпуске. Погиб в бою 27 декабря 1941 года близ Высокой, СССР. Производство во время войны. Бригада фюрер СС. 21 декабря 1941 года.